3. И Мика потягивает виски, мечтает опьянеть и ждет, когда по знаку Канники подойдет за очередной порцией унижения. В душе она бунтует, но все остальное, то, что с голым животом, одетая в коротенькую блузку и обтягивающую юбку пасин, сидит и пьет, бороться за себя не может. А вдруг все наоборот? Вдруг к саморазрушению толкает другая ее половина, которая так старательно поддерживает иллюзию собственного достоинства, а выживать заставляет тело, этот набор клеток и переиначенных ДНК. Эта система, имеющая свои более сильные и конкретные потребности, потому что именно тело и обладает волей. И не потому ли и Мика сидит здесь, слушает ритмичный стук бамбуковых палочек и завывание пикланга? Пикланг. Тайский деревянный духовой инструмент наподобие гобоя. Пока танцовщицы извиваются на сцене, освещенной только светлячками, а клиенты со шлюхами громко подбадривают друг друга. Может, дело в том, что ей не хватает духа умереть? Или ее останавливает собственное упрямство? Райли говорит, все на свете происходит по кругу. То поднимается, то опускается приливная волна у пляжей, Косамета. Косамета. Большой остров у берегов Таиланда. Или член, когда рядом есть красивая девушка. Райли шлепает подружек по голым попкам, хохочет шуткам новоприбывших гайдзинов. Гайдзин, японский, иностранец. И объясняет и Мика, что бы те ни захотели с ней сделать, деньги есть деньги. И вообще нет ничего нового под солнцем. Очень может быть. Его прихоти не оригинальны, да и Канника, когда причиняет ей боль и требует кричать, тоже не удивляет. Разве только тем, что страстно постановать заставляет не настоящую девушку, а механическую, пружинщицу. Это, конечно, свежо. Ты смотри, а ведь совсем как человек. Гендо Сама часто повторял ей, ты больше, чем человек. После секса он гладил ее черные волосы, и с сожалением говорил, что новых людей уважают не так, как стоило бы, а самой и Мика очень не хватает плавности в движениях, но тут уж ничего не поделаешь. С другой стороны, разве у нее не превосходное зрение, не идеальная кожа и не стойкие к раку и болезням гены? Как тут можно быть недовольной? Во всяком случае, ее волосы никогда не поблекнут, а старость наступит гораздо позже, чем у Гендо, несмотря на все его омолаживающие таблетки, операции, кремы и отвары. Как-то раз он сказал, «Ты прекрасна, хотя и не совсем человек, тут нечего стыдиться». «А я и не стыжусь», — ответила она и обняла его крепче. Правда, было это в Киото, где новые люди встречались на каждом углу и исправно служили обществу, кое-кого даже высоко ценили. К человеческому роду они, конечно, не относились, но и угрозы для него не представляли, хотя местные дремучие тайцы считают именно так. И уж точно новые люди не демоны, какими с кафедр их объявляют проповедники-грэммиты и не адские твари, у которых нет души, а значит место в цикле перерождений и жажды обрести нирвану, так говорят лесные монахи-буддисты. Не оскорбляют они своим существованием и Коран, что бы ни думали зеленые повязки. Японцы были прагматичны. Стареющая нация нуждалась в молодой рабочей силе, а в том, что создали ее в пробирке и вырастили в инкубаторах, греха никто не видел. Да, японцы были прагматичны. Может, все дело именно в этой прагматичности, из-за нее ты и сидишь здесь? И хотя внешне ты их копия, у вас общий язык, и только в Киото чувствуешь себя дома японкой по-настоящему – ты никогда не была? Она опускает голову на руки и размышляет, подцепит ее кто-нибудь, или она так и останется до утра в одиночестве. Неизвестно еще, что хуже. Райли говорит, нет ничего нового под солнцем. На это и Мика заметила ему сегодня, что она из новых людей, а их раньше на свете не было. Райли хохотнул, согласился, сказал, ты у нас нечто особенное. И добавил, что раз так, то как знать, возможно, для нее и нет ничего невозможного. А потом шлепнул пониже спины и отправил на сцену побыть особенной уже там. Она чертит пальцем на столе дорожку между намокшими подставками под бокалами с теплым пивом, скользкими и влажными, как дела девушек и посетителей, как и ее собственная кожа, если ее натереть лосьоном, чтобы на ощупь, а клиенты щупать любят. Та была мягче самого мягкого сливочного масла. Пусть движения Эмика неестественно резкие и механически угловатые, зато кожа более чем идеальна. Зрение у девушки лучше, чем у людей, однако даже с его помощью почти невозможно разглядеть поры на ее коже. Такие они крохотные, изящно незаметные, оптимальные. Их сделали такими с расчетом на климат Японии и кондиционированный воздух богатых домов, но никак не на местную жару. Здесь слишком тепло, а потеть не получается. Эмика размышляет, если бы она родилась каким-нибудь другим существом, например, безмозглым чеширом, было бы ей теперь прохладнее, не из-за уместных здесь более широких пор, а от неспособности думать. Она не понимала бы, что живет в западне удушающей идеальной кожи, придуманной и выведенной в пробирке из коктейля ДНК каким-то противным ученым, который сделал ее кожу вот такой вот мягкой. А остальное, ну уж слишком перегретым. Внезапно Канника хватает ее за волосы. И Мика охает, смотрит по сторонам, не поможет ли кто, но ее постоянные клиенты увлечены танцовщицами на сцене и девушками, которые щедро подливают им виски, трутся, сидя на коленях, гладят по груди. Всем работницам этого заведения на нее наплевать. Не вступятся даже самые добродушные. Те, у кого Джай-Ди, доброе сердце. Те, кому от чего-то симпатичны механические создания, пружинщицы вроде Эмика. Только Райли, которая увлеченно и весело болтает с очередным гайдзином, не сводит с нее старческих глаз, следит за тем, что она будет делать дальше. Канника снова дергает ее за волосы и стаскивает с барного стула. «Бай!» Эмика угловатой походкой ковыляет к круглой сцене. Люди тычут пальцами, хохочут над ее рваными неестественными движениями, видят уродца, вырванного из родной среды и с рождения обученного лишь кланяться и подчиняться. На то, что сейчас произойдет, она настраивает себя смотреть со стороны. Ее учили подавлять эмоции, когда это необходимо. В инкубаторе, где Эмика появилась на свет и выросла, не питали иллюзии относительно того, чем могут заставить заниматься новых людей, даже совершенно совершенных. Новые люди служат безропотно. К сцене она приближается уже как великосветская куртизанка. Манерная продуманная походка десятилетиями подгонялась под ее заложенные генами особенности, чтобы подчеркнуть красоту и непохожесть тела. Но толпа видит только рваные движения, а вместо человека несуразицу, странную куклу, механическое существо. Ее заставляют обнажиться. Канника плещет водой. На смазанной маслом коже Эмика капельки поблескивают, как бриллианты, твердеют соски. На сцене приглушенный интимный свет, который исходит только от светлячков, порхающих под потолком. Канника шлепает Эмика по бедру, кланяйся. Потом прижигает ладонью позаду, кланяйся ниже. Надо выказать почтение этим людишкам, которые полагают, что началась новая эпоха экспансии, а они ее авангард. Клиенты хохочут, машут руками, указывают на сцену, требуют еще виски. В углу ухмыляется Райли, счастливый в роли старого доброго дядюшки, наставляющего корпоративную поросль обоего пола, которая живет мечтами о наживе с транснационального бизнеса. Все как в старые добрые времена. Канника дает девушке знак встать на колени. Чернобородый гайдзин с густым моряцким загаром разглядывает Эмика почти вплотную. Их взгляды встречаются. Мужчина изучает ее как букашку под микроскопом, с большим интересом и с отвращением. Она очень хочет рявкнуть на него, пусть увидит человека, а не кучу генетического мусора, но вместо этого отвешивает раболепный поклон лбом в деревянный пол и слушает, как Канника на тайском рассказывает ее историю. Некогда дорогая японская забава теперь служит здесь. Можно поиграть и даже сломать. Канника поднимает ее рывком за волосы. Тело изгибается дугой, и Мика, ахнув, успевает заметить сначала взгляд бородача, удивленного таким жестоким и унизительным поступком, мельком толпу зрителей, потолок, увешанный сетками со светлячками. Рука тянет ее дальше назад, сгибает, как тонкое деревце, выставляет на показ грудь, тащит голову вниз, для устойчивости раздвигает ноги пошире и упирает макушкой в пол. Канника отпускает очередную реплику, зрители хохочут. И Мико, выгнутая безупречно ровной аркой, чувствует страшную боль в спине и шее, кожей ощущает на себе сальные взгляды толпы. Она открыта и полностью беззащитна. Ее чем-то обливают. И Мико хочет встать, Канника не пускает, плещет в лицо остатками пива. Девушка давится, сплевывает, наконец хватка ослабевает, она рывком выпрямляет спину и заходится кашлем. Пена стекает по лицу, шее, груди, струйка бежит к промежности. Зал хохочет. Саенг торопливо подносит бородачу новый бокал, Гайдзин с ухмылкой отдает чаевые. Клиенты веселятся, глядя, как смешно и нелепо эта кукла размахивает руками, пытаясь выбить жидкость из легких. Они видят Дергунчика, безмозглую марионетку с прерывистыми жестами. От плавных движений, которым в инкубаторном детстве ее обучала сенсей Мидзуми, не осталось и следа. Силы, заложенные в ДНК, начисто смели всю приобретенную грацию на потеху публике. И Мика все никак не откашляется, ее почти рвет пивом, руки выписывают такие фигуры, что ни у кого не остается сомнений, это не настоящий человек. Наконец она делает первый ровный вдох, успокаивает конечности, встает на колени и ждет продолжения издевательств. В Японии она считалась чудом техники. Здесь всего лишь пружинщица, заводная кукла. Люди смеются над ее диковатой походкой и кривят лица от одной мысли о том, что подобные существа есть на свете. Она для них табу. Тайцы с удовольствием покрошили бы ее в компостные резервуары, где получают метан. Встретя они одновременно ее и сотрудника Агрогена, еще неизвестно, кто первым отправился бы на переработку. А еще эти гайдзины. И Мика прикидывает, сколько среди них прихожан Гремитской церкви, людей, которые обещают уничтожать любое оскорбление природе, то, что представляет собой пружинщица. И все же вот, сидят и получают удовольствие, глядя, как над ней глумятся. Канника уже скинула с себя одежду и теперь стоит с нефритовым фалосом в ладони. Она снова дергает девушку за волосы и валит на спину. «Держите за руки!» Мужчины тут же подскакивают к сцене, хватают Эмика за запястье, Канника раздвигает ей ноги и вводит член. Та вскрикивает, отворачивает лицо и ждет, когда все закончится. Учительница видит этот маневр, силой вздергивает голову девушки так, чтобы все видели ее реакцию, и приступает к делу. Возбужденные клиенты начинают хором считать. «Нинг! Сонг! Сам! Си!» Канника к их удовольствию прибавляет темп. Мужчины потеют, глядят не отрываясь, кричат, за деньги, уплаченные на входе, они хотят большего. Все новые руки хватают девушку за плечи и лодыжки, давая Каннике свободу действий. Та умело заставляет тело Эмика дрожать и извиваться рваными механическими движениями. Люди, посмеиваясь, обсуждают эти подергивания, угловатые и неестественно резкие. Канника пускает в ход пальцы, играет ими там, куда входит фалос. И Мика чувствует, что горит от стыда, вертит головой, хочет отвернуться. Мужчины стоят плотным кольцом, глазеют, подходят все новые и вытягивают шеи, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. Девушка издает стон. Канника криво ухмыляется, говорит что-то толпе, ускоряет темп и начинает активнее тискать плоть пальцами. И Мика больше не владеет собой. Стонет, вскрикивает, выгибается дугой. Тело точно выполняет порядок действий, заложенный учеными. Она может презирать свою оболочку, но контролировать ее не в состоянии. Исключено даже малейшее неповиновение. И Мика кончает. Толпа довольно ревет и хохочет, глядя на нелепые конвульсии, запрограммированные в ДНК на оргазм. Канника тычет в девушку пальцем, будто говорит всем: «Смотрите, ну разве не животное?» Садится рядом и шипит ей в лицо: «Ты ничто. Ты всегда будешь ничем. Вот так с вами и пошками надо, вот так!» И Мика хочет ответить, что ни один уважающий себя японец никогда не сделал бы ничего подобного, что Канника отыгрывается всего лишь на шутке технического гения, на кукле, в таком же расходном материале, как японские одноразовые накладки на руль рикши. Но если сказать такое, станет лишь хуже. Уже проверено. А если промолчать, все скоро закончится. Будина хоть трижды новый человек, нет ничего нового под солнцем. Лопасти больших вентиляторов гоняют по клубу воздух. Налегая изо всех сил на рычаги, их крутят несколько кули желтобилетников, по лицам и спинам которых стекают струйки пота. Трудяги сжигают калории с той же скоростью, с какой получают их из пищи, но в раскалившемся за день на солнце здании все еще жарко. Под одним из вентиляторов стоит и Мика, остужает себя как может, отдыхает от беготни с подносом по залу и мечтает не попасться на глаза Коннике. Едва та замечает девушку, как немедленно тащит ее всем на обозрение, заставляет пройтись как следует, показать свои дерганые кукольные движения, то так повернет, то эдак. Посетители смотрят, отпускают шуточки, но втайне рассчитывают порезвиться с японской игрушкой, как только уйдут их приятели. В центре главного зала медленно кружат по паркету клиенты с молоденькими девушками, одетыми в пасин и короткие блузки. Музыканты играют песни эпохи свертывания, правда, не в оригинале. Райли извлек несколько штук из глубин своей памяти, переложил для тайских инструментов, вышел странный коктейль из грустных воспоминаний о прошлом, экзотика не меньшая, чем собственные дети, круглоглазые с волосами цвета куркумы. «Эмика?» Девушка вздрагивает. «Это Райли. Зовет к себе в кабинет». Она идет мимо бара, посетители таращатся на прерывистые движения. Коннико, отлепляясь от клиента, провожает ее ухмылочкой. Когда Эмика только приехала в страну, ей сказали, что у тайцев есть 13 видов улыбок, и это, видимо, не из доброжелательных. «Идем же», – торопит Райли. Они оставляют позади занавес, коридор, раздевалки и входят в дверь. Стены кабинета – сплошная выставка воспоминаний, скопившихся за тройной век их хозяина. Здесь и пожелтевшие фотографии Бангкока, залитого одним только электрическим светом, и портрет самого Райли в костюме какого-то племени с северных холмов. Старик усаживает Эмика на подушке в той части комнаты, где пол немного приподнят. Здесь он обычно ведет приватные беседы. Удобно развалившись, их ждет высокий человек. У него бледная кожа, светлые волосы, водянисто-серые глаза и воспаленный шрам на шее. При виде девушки незнакомец вздрагивает. «Иисусе, иной ветхозаветный, ты не говорил, что она пружинщица?» Райли, ухмыляясь, устраивается рядом и поддевает в ответ. «А не знал, что ты грыммит». Тот, чуть улыбнувшись, продолжает. «С огнем играешь, Райли? Вернее, с пузырчатой ржой? Вот придут к тебе белые кители». «Не придут. Пока я плачу взятки, министерству плевать на подробности. Бангкокские тигры за этим районом не приглядывают, а местным от жизни нужны только пара долларов в кармане да крепкий сон по ночам». Он смеется. «Я на один лед, а вот для нее трачу больше, чем на все министерство природы, лишь бы оно не замечало, чего не надо». «На лед? Ну да, перегревается неподходящая структура пор. Знал бы, не стал покупать». В комнате сильно пахнет опиумом. Райли набивает себе очередную трубочку. Он говорит, что это уже долгие годы придает ему сил и помогает не стареть. Но и Мика подозревает. Старик путешествует в Токио за теми же самыми омолаживающими процедурами, какими пользовался Гендо Сама. Райли греет опиум над лампадой. Поворачивает зернышко на игле, мнет, а как только оно начинает шипеть и размякает, быстро сворачивает его в шарик, прижимает к чашечке трубки, подносит ее к огню и делает глубокий вдох. Смола превращается в дым. Райли с закрытыми глазами протягивает угощение своему бледному гостю. «Нет, благодарю». Райли удивленно разлепляет веки и хохочет. «Стоит попробовать, эту штуку еще ни одна зараза не взяла. К тому же мне она приносит удачу. А завязывать даже не думаю, куда уж в мои годы». Незнакомец не отвечает и пристально рассматривает Эмика. Той делается очень неуютно. Ее словно разбирают на части всю до последней клеточки. И все же это не совсем тот взгляд, каким обычно раздевают. К подобным она привыкла. Клиенты каждый день мысленно ощупывают ее, похотливо и вместе с тем презрительно. Сейчас девушку изучает пара совершенно бесстрастных светло-серых глаз, и если в них кроется похоть, то спрятана она очень хорошо. «О ней ты говорил?» Райли кивает. «Расскажи джентльмену о нашем недавнем знакомом». И Мика в замешательстве. Она вполне уверена, что никогда раньше не видела этого бледного светловолосого гайдзина, не подавала ему виски со льдом, то есть представления он точно не посещал. В памяти ничего не всплывает, сколько ни ройся. Этот загар, который видно даже в тусклом пламени свечек и опиумной лампадки, эти невероятно и неприятно светлые глаза. Такие не забудешь. «Ну давай, давай, расскажи ему то же, что и мне, про того парнишку, с которым ушла, про белого кителя». Когда дело касается тайны посещений, Райли ведет себя как настоящий параноик. Он даже хотел устроить для постоянных клиентов подземный тоннель в башню Плаинчит со входом в соседнем квартале. Просто чтобы никто не видел, как те приходят и уходят. А теперь просит выложить все об одном из гостей. «Про того мальчика?» И Мика встревожена его удивительным желанием раскрыть личность посетителя, да не обычного, а белого кителя, и тянет время. Она бросает быстрый взгляд на незнакомца, пытаясь угадать, чем тот так прижал ее папу Сана. «Именно», – нетерпеливо бросает Райли сквозь сжатые зубы, которыми держит трубку и снова прикуривает от лампадки. «Белый китель», – начинает Эмика, – «пришел вместе с другими служащими. Новичок привели друзья, те веселились, подначивали его, угощались бесплатно. Райли считает их благосклонность дороже всякого алкоголя. Молодой человек напился, потом сидел в баре и отпускал шуточки по поводу Эмика, потом ушел. А затем вернулся тайком от своих любопытных приятелей. «Разве они ходят к таким, как ты?» – изумленно спрашивает бледнокожий. «Хай!» – Эмика кивает. Не хочет показывать, что именно думает о его презрении. «Ходят. И белые кители, и громиты. Секс и лицемерие, как кофе и сливки, всегда вместе», – посмеивается Райли. Незнакомец сурово смотрит в ответ. И Мика думает, видит ли старик в этих белесых глазах то же отвращение, что и она, или уже накурился опиума и ничего не замечает. «Продолжай», – командует гайдзин и садится спиной к Райли, выключая его из беседы. «Что это? Он увлекся? Ею? Или рассказом?» И Мика чувствует в себе нечто забытое с тех самых пор, как ее бросили. Гены приказывают угождать. Незнакомец чем-то напоминает Гендо Саму. Даже несмотря на глаза цвета высветленного кислотой металла и на лицо бледное, как маска из театра Кабуки, в нем есть харизма. Девушка ясно ощущает властность его характера, и ей почему-то делается спокойнее. «Ты громит? Попользуешься мной, а потом захочешь отправить на удобрение?» Ее удивляет собственный интерес. «Он некрасив, он не японец. Он никто». И все же эти жуткие глаза держат Эмика с той же силой, с какой когда-то глаза Гендо Самы. «Что вы хотите знать?» – шепчет она. «Этот твой белый китель рассказал о взломе генов?» «Хай, да. И, по-моему, очень гордился. У него была с собой целая сумка фруктов новой модели, подарки девушкам». Интерес, разгорающийся в его глазах, подстегивает Эмика. «Какие они?» «Красные вроде, с такими ниточками длинными». «С зелеными усиками, вот такими?» Он отмеряет пальцами сантиметр. «И толстенькими?» «Именно с такими. Называл Нго. Говорил, что их его тетя сделала. И что теперь ее наградит Самдет Чао Прая, защитник дитя королевы за пользу родине. Очень гордился тетей». «Он пришел к тебе и...» Торопит незнакомец. «Да, пришел, но позже, когда никого из его друзей не осталось». Гайдзин нетерпеливо мотает головой. Ему наплевать на подробности их встречи, на беспокойный взгляд этого мальчика, на то, как робко расспрашивал маму Сан, как и Мика отправили наверх, и ей пришлось порядочно ждать. Никто не должен был заметить их одновременного отсутствия. «А тете он еще говорил?» «Только то, что работает на министерство». «Больше ничего? А где, например, у нее лаборатория, опытное поле?» «Нет». «И все?» – незнакомец раздраженно смотрит на Райли. «Ты вытащил меня ради этого?» «А?» – Старик возвращается из грез. «Ты про фаранга-то сказала?» И Мика только растерянно хлопает глазами. «Прошу прощения?» Она помнит, как мальчик хвастался тетей. Ее наградят за НГО, продвинут по службе, но никаких фарангов не упоминал. «Я не понимаю». Старик сердито откладывает трубку. «Ты же сама мне говорила, он рассказывал о фарангах, которые взламывают генетический код». «Нет, простите меня, но об иностранцах не было ни слова». «Дай знать, когда появится информация, на которую мне действительно не жаль будет потратить свое время». Раздраженно бросает Гайдзин, берет свою шляпу и встает. Райли гневно смотрит на Эмика. «А как же тот фаранг-генхакер?» «Но подождите, постойте, Кун, я поняла, о чем говорит Райли-сан». Она тянется к незнакомцу, трогает его за рукав, тот вздрагивает и брезгливо отступает. «Прошу вас, я сначала не поняла. Тот мальчик ничего не говорил о фарангах, но назвал одно имя, как будто иностранное, да? Вы об этом?» Она с надеждой смотрит на Райли. «О том странном имени, как у фаранга, ни тайское, ни китайское и ни южно-минское. Расскажи ему то же, что и мне», — обрывает ее старик, — «все до последней мелочи, как мы обычно беседуем после каждой твоей встречи, вот так и сейчас». И она начинает снова. Гайдзин садится и с недоверчивым видом слушает историю о том, как мальчик нервничал, как сперва не мог смотреть на Эмика прямо и как потом не сводил с нее глаз, как переживал, что не может возбудиться, и как наблюдал за ней, когда она раздевалась, как рассказывал о своей тете и набивал себе цену перед проституткой новым человеком. Как самой Эмика все это казалось нелепым и глупым, и как старательно она от него это скрывала. Наконец пружинщица доходит до нужной части. Райли довольно улыбается, а бледный незнакомец со шрамом слушает ее, затаив дыхание. Мальчик сказал, что копии документов им обычно дает некий Ги Бу Сен, хотя чаще он хитрит и привозит фальшивки, но тетя обнаружила обман, а потом им удалось так составить код, что получился НГО. И Ги Бу Сен тут ни при чем. В итоге все это заслуга его тети. Вот так и сказал: Ги Бу Сен – обманщик. Но тетю не проведешь. Незнакомец со шрамом, не мигая, глядит на Эмика. Холодные серые глаза, кожа бледная, как у трупа. «Ги Бу Сен», – бормочет он. «Ты уверена?» «Уверена, Ги Бу Сен». Гайдзин задумчиво кивает. В тишине потрескивает опиумная лампадка, а через открытые ставни и москитную сетку далеко внизу слышны выкрики припозднившегося торговца водой. Этот голос отвлекает незнакомца от размышлений, и он снова переводит взгляд на Эмика. «Я бы очень хотел знать, когда твой друг придет в следующий раз». Ему потом было очень стыдно. Девушка подносит руку к щеке, к замазанному косметикой синяку. «Думаю, он не...» «Иногда приходят снова, даже если чувствуют себя виноватыми», — обрывает ее Райли, свирепо сверкая глазами. Эмика кивает. Мальчик не вернется, но Гайдзин будет рад думать иначе, а значит, рад будет и старик. А он босс. То есть надо поддакивать и выражать уверенность. «Иногда», — выдавливает она, — «иногда возвращаются, даже если стыдно». Гайдзин переводит взгляд с Эмика на старика и обратно. «Дай ей льда, Райли». «Пока не время, и ей еще выступать. Я заплачу». Райли совсем не хочет уходить, но ему хватает ума не возражать. «Конечно», — натянуто улыбается он, — «я принесу. А вы пока побеседуйте». И выходит, бросив на Эмика многозначительный взгляд. Старик хочет, чтобы она совратила гостя, соблазнила запретным сексом с марионеткой, а потом желает услышать подробный отчет, как и от всех девушек после встречи. Эмика садится поближе. Его глаза скользят по приоткрывшемуся телу, вдоль ноги, туда, где пассин плотно обтягивает и скрывает плоть, и смотрит в сторону. Девушка прячет раздражение. Что это? Интерес? Тревога? Отвращение? Ничего не понятно. Большинство мужчин вписываются в элементарные схемы, с ними все просто и очевидно. Может быть, он находит новых людей слишком гадкими или предпочитает мальчиков? «Так как же ты здесь существуешь? Почему белые кители до сих пор не отправили тебя в компостную яму?» «Деньги? Они ничего не сделают, пока Райли-сан дает им взятки». А живешь ты, видимо, не здесь? Райли платит за отдельную комнату? Она кивает. Дорого выходит? Не знаю. Райли-сан записывает это в мой долг. Словно по зову появляется старик и начинает раскладывать лед на невысоком столике. Гайдзин умолкает и с нетерпением ждет, когда тот закончит. Райли мешкает, наконец замечает неловкую паузу и, пробормотав что-то вроде «не буду мешать», уходит. И Мика смотрит ему вслед и пытается понять, какую власть над ним имеет Гайдзин. На столе стоит соблазнительнейший стакан с ледяной водой. Незнакомец кивает, и она тут же судорожно, почти мгновенно выпивает все до дна, а потом прижимает холодное стекло к щеке. Гайдзин наблюдает. «Делали тебя не для тропиков». Приблизившись, он начинает пристально изучать девушку. «Любопытно, что конструкторы решили изменить структуру пор». И Мика подавляет в себе желание отпрянуть и через силу тоже тянется навстречу. «Это чтобы кожа была привлекательней, глаже». Она подтягивает пассин повыше, приоткрывает колени. «Хотите потрогать?» Гайдзин смотрит вопросительно. «Пожалуйста, трогайте». Его пальцы скользят по бедру. «Приятно». Ему в самом деле нравится. Выдают сбивчивый шепот и жадный взгляд, как у ребенка, который предчувствует приключение. «Кожа у тебя просто горит», — говорит он, кашлянув. «Хай, как вы сказали, делали меня не для тропиков». Теперь Гайдзин изучает ее до мельчайших подробностей. Голодные глаза бегают вдоль тела, будто могут насытиться зрелищем. Райли бы это понравилось. «Ну да, такую модель могли продавать только богатым в дома с кондиционерами». «Тогда это имело бы смысл», — думает он вслух. И, догадавшись, спрашивает. «Мисимота? Тебя из Мисимота выбросили?» «Дипслужбе таких бы не дали. Правительство не разрешило бы вести пружинщицу в страну, когда дворец на религии просто...» Гайдзин смотрит ей прямо в глаза. «Так что, Мисимота?» И Мика накрывает волной стыда, будто он вскрыл ее и покопался во внутренностях. Отстраненно, безлично, но оскорбительно, как патологоанатом, который ищет в теле следы цибискоза. Она осторожно ставит бокал на стол. «Вы генхакер, поэтому так обо мне много знаете». Выражение его лица мгновенно меняется, с изумленного восхищения на лукавство. «Это скорее мое хобби. Слежу за новостями генной инженерии». «Вот как?» Девушка нарочно показывает, что испытывает к нему некоторое презрение. «Вы не сотрудник Midwest Compact?» «Нет?» «Не из какой-нибудь корпорации?» Придвигается поближе и добавляет с нажимом. «Не из колорищиков, случайно?» Последние слова Эмика произносит шепотом, но эффект от них такой, будто закричала. Гайдзин вздрагивает, глядя на нее, как мангуст на кобру, хотя вымученная улыбка с губ так и не сходит. Любопытное предположение. Девушке приятно отыграться за прежний стыд. Если повезет, Гайдзин просто убьет ее, и конец истории, наступит отдых от такой жизни. Она ждет удара, дерзости от новых людей не терпит никто. Сенсей Мидзуми позаботилась о том, чтобы Эмика никогда не выказывала и малейшего признака неповиновения. Учила ее подчиняться, раболепствовать, выполнять любые желания тех, кто выше статусом, и быть гордой своим положением. И хотя девушке стыдно из-за излишнего любопытства Гайдзина и своей несдержанности, сенсей Мидзуми сказала бы, это проступка не извиняет, нельзя так дразнить мужчину. Хотя какая разница, назад ничего не воротишь, а душа Эмика настолько омертвела, что сама она готова ко всему. «Расскажи-ка мне еще раз про того мальчика». В глазах Гайдзина нет злобы, только то непреклонное выражение, какое бывало у Генда Самы. «Все рассказывай, ну?» Его приказ, как удар хлыстом. И Мика и рада бы отказать, вот только заложенное в новых людях послушание и стыд за собственное неповиновение слишком сильны. «Он тебе не босс», — думает девушка, но уже готова лопнуть от желания угодить. Это было на прошлой неделе. И девушка снова пересказывает ту ночь с белым кителем, стелит свою историю с таким же удовольствием, с каким когда-то играла для Генда Самы на сямисене. Сямисен – японский щипковый трехструнный музыкальный инструмент. Собачка, которая счастлива служить. Ей хочется посоветовать Гайдзину съесть заразный фрукт и сдохнуть, Но натура не велит, и она продолжает рассказывать, а он слушать. Некоторые места незнакомец заставляет повторять, задает вопросы, возвращает к пропущенному, настойчиво требует подробностей и разъяснений. Расспрашивает он умело. Генда Сама также дотошно выпытывал у своих подчиненных, почему опоздал парусник с грузом и пробивался к сути через оправдание, как долгоносик со взломанными генами через мякоть фрукта. Наконец Гайдзин удовлетворенно кивает. «Хорошо, очень хорошо». Она растекается от комплимента и ненавидит себя за это. Незнакомец допивает виски, достает пачку банкнот, дает несколько Эмика и встает. «Это тебе и больше никому. Райли не показывай. С ним я рассчитаюсь». Она понимает, надо бы испытывать благодарность, однако чувствует, что ею снова воспользовались. Пусть не физически, а словесно, но в остальном так же, как все прочие лицемеры Грымиты и белые кители из Министерства природы, которым хочется согрешить с этой диковинкой, получить запретное удовольствие от совокупления с нечистым созданием. И Мика берет купюры двумя пальцами. Ее учили быть вежливой, но эта самодовольная щедрость так и выводит из себя. «И как же господин предлагает мне потратить эти деньги? Купить украшений? Сходить в ресторан? Я вещь, я принадлежу Райли!» Она швыряет бумажки ему под ноги. «Богатая или бедная, какая разница, если я чья-то собственность?» Незнакомец, уже взявшись за ручку раздвижной двери, замирает. «Тогда почему не сбежишь?» «Куда? Мое разрешение на вывоз из страны истекло. Если бы не опека Райли Сана и не его связи, меня бы давно отправили в переработку». «На север, к другим пружинщикам». «Каким другим?» На лице Гайдзина возникает усмешка. А Райли не рассказывал про поселение пружинщиков в горах? Про беженцев с угольной войны и про отпущенных разве не говорил? И Мика непонимающе моргает. Там выше уровня джунглей целые поселки. Дальше Чианграя. Чианграй – провинция на севере Таиланда. За Меконгом. Бедная местность, природа наполовину убита генвзломом, зато у пружинщиков ни хозяев, ни начальников. Угольная война еще не кончилась, но если тебе так уж здесь не нравится, чем не вариант? «В самом деле есть такой поселок?» И Мика очень взволнована. «Не веришь мне? Спроси Райли», — усмехается Гайдзин. «Он там был. Хотя, конечно, какой смысл ему тебя провоцировать этими рассказами?» «Вы говорите правду?» «Так же, как и ты мне». Бледный загадочный незнакомец чуть приподнимает шляпу в знак прощания, толкает дверь и уходит. И Мика остается наедине с гулко стучащим сердцем и внезапным стремлением жить.